поддерживая связь с Дёницем по радио. 20 апреля, когда мы возвращались в Далем, я сообщил Йодлю свое решение заранее отправить 21-го самолетом все, без чего можно обойтись, поскольку мой специальный поезд выехал туда еще 18 апреля. Под командой моего адъютанта, майора Шимонски, мой личный самолет, среди улетающих был также генерал Винтер, доктор Лемон, фрау Йодль и моя жена, вылетел в Прагу, откуда пассажиры на ожидавших их автомашинах отправились в Берхтесгаден. Примечание. Пауль Винтер, генерал-лейтенант, начальник Центрального управления ОКВ. Вечером самолет, вернувшийся в Берлин на аэродром Темпельсгоф, снова находился в моем распоряжении. Все это вызвало у нас чувство облегчения и служило подготовкой к предстоящему вскоре перемещению ставки фюрера в Берхтесгаден, которая, во всяком случае, тогда не подвергалась никакому сомнению. 21 апреля у фюрера для личного доклада обстановки побывал генерал-полковник Шернер, командовавший крупнейшей и сильнейшей группой армии Восточного фронта, растянувшейся от Карпат почти до Франкфурта на Одере. Примечание. Фридрих Шернер с 1 марта 1945 года, генерал-фельдмаршал, командовал группой армий «Центр», прежде группа армий «А», с 25 января по 8 мая 1945 года. Беседа проходила с глазу на глаз. Когда я во второй половине дня входил в бункер фюрера, Шернер как раз прощался с ним. Фюрер явно испытывал от этой беседы облегчение. Он бросил несколько обнадеживающих реплик, которые тот подхватил, и призвал нас обоих пожелать счастья самому молодому фельдмаршалу. Во время доклада обстановки мне стало ясно, Шернер явно вселил в фюрера доверие к своей группе армий и к себе, как к командующему, и Гитлер, словно утопающий, ухватился за эту соломинку, хотя это был, если брать в целом, лишь один ограниченный участок фронта, который все еще не потерял способности к сопротивлению. На Западе и в Италии дело выглядело безнадежным. Русские стояли под Берлином. Настроение фюрера поднялось в дальнейшем еще раз, когда совершенно неожиданно для нас к нему явился генерал Венк, которого фюрер назначил командующим вновь созданной 12-й армии, чтобы доложить состояние своих дивизий, свои оперативные замыслы и график предполагаемого внезапного удара по действующим в Гарце и продвигающимся к Эльбе войскам американцев. Примечание. Вальтер Венк, генерал танковых войск, начальник оперативного отдела, а затем командной группы ОКХ с 21 июля 1944 года по 18 февраля 1945 года, с 10 апреля 1945 года, командующий 12-й армией. Поскольку генерал Венк попал в американский плен живым, я хочу, ибо не имею здесь ни карт, ни документов, предоставить ему самому описать свою задачу и свои намерения. Фюрер особенно высоко оценил Венка как энергичного и осмотрительного офицера генштаба, когда узнал его как следует. Тот являлся ближайшим сотрудником начальника генерального штаба сухопутных войск Гудериана, его правой рукой и постоянным представителем, и был лично избран фюрером для назначения на должность командующего 12-й армией. Примечание. Гейнц Гудериан, генерал-полковник, являлся начальником генерального штаба сухопутных войск с 21 июля 1944 года до 23 марта 1945 года, а затем после острого конфликта с Гитлером был смещен. В своих воспоминаниях солдата упоминает о том, что Кейтель посоветовал ему для восстановления здоровья, как приказал Гитлер, отправиться на курорт Бад-Либенштайн. Гудериан сухо ответил: «Там уже находятся американцы». Кейтель в ответ: «Ну что ж, тогда в Бад Захса в Гарце». Ей предписывалось своими действиями добиться решающего поворота в положении немецких войск между среднегерманскими горами и Эльбой.